Без них его жизнь становилась бесцельной. Как он ни ненавидел то, что они заставляли его делать, они были единственным смыслом, который он мог найти. Еще Раэли почувствовала, каким потерянным он чувствовал себя сейчас, покинув свои драгоценные алтари. Сейчас он был более одиноким и отчаявшимся, чем когда-либо. И цепи, без сомнения, были злы на него. Сейчас он, должно быть, неистово пытался найти себе новую опору. И тут она поняла. Она взбежала по лестнице и открыла дверь. Билл с Люси ждали в доме, когда она закончит свой одиночный обряд. «Я знаю, где он», — сказала Райли. Глава 37. На кладбище было тихо и темно. Здесь, вдали от главного проезда, который проходил по всей территории, единственным источником света была яркая луна на небе. «Но лунного света будет достаточно», — подумала Райли. Она была в этом полностью уверена. Она выглядывала из-за огромного мраморного ангела, простирающего крылья. Скульптура стояла на склоне холма выше, чем могила под ним. Одна из этих могил была свежей. В ней этим утром была похоронена Карла Листон. В лунном свете Райли ясно видела дорожку и группу надгробий. Когда они с Биллом приехали сюда не так давно, она заметила, что несколько могил справа отгорожены металлической оградой с острыми пиками. С ангела, за которым она пряталась, их тоже было отлично видно. Райли не приходила на похороны утром. Она была уверена, что Юджина там не будет. После всего внимания со стороны средств массовой информации, которую он получил. Билл с Люси сходили, чтобы на всякий случай изучить толпу и попытаться высмотреть кого-нибудь, похожего на сгенерированное компьютером фото. Мира Кортезе и несколько других медсестер тоже пытались его увидеть, но Райли оказалась права, и убийца не пришел. Вместо того, чтобы пойти на похороны, Райли провела утро в отеле «Сеприл». Теперь они хорошо ладили. Райли чувствовала, что их отношения укрепляются, и верила, что на этот раз они расстроятся не скоро. «Наконец-то», — думала она. Связь кажется достаточно прочной, чтобы пережить оставшиеся волнения подросткового возраста, которых, конечно, будет еще немало. Свою же внимательность и наблюдательность Райли приберегла на ночь. И теперь время пришло. Билл тоже пристально наблюдал, выглядывая из-за деревьев, росших сбоку от могилы Карлы Листон. После того, как она все поняла в подвале Юджина, Райли ни разу не посещали сомнения, что он явится сюда. Она знала, что два этих священных алтаря были для него смыслом жизни. И один из них, оставленный дома, говорил о том, что он точно явится в другой.